Глава шестая. Анита проснулась раньше всех, тихо вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь в спальню и на цыпочках спустилась на первый этаж. Главное — не разбудить Бруно. У него такой чуткий сон. Она приняла душ, быстро высушила ровное каре феном и довольно разглядела свое отражение в зеркале. Как удачно ее подстригли. Волосы Анита носила всегда длинные, но вдруг перед днем рождения захотелось каких-то перемен. Йогиня, она же гуру, она же астролог, решение Аниты не одобрила. По ее мнению, женщина, остригая волосы, лишает в себя силы. Ну а как по ней, короткие волосы намного удобней. Анита помотала головой вправо-влево. Она зашла в детскую и нежно прошептала: «Котики, пора вставать». Анита пощекотала розовую пяточку младшего, сын спрятал ножку под одеяло и что-то недовольно промычал. Анита подошла к старшей и поцеловала дочку в теплую щеку. Через 10 минут уговоров Аните удалось отправить детей в ванную. Пока те мылись, она накрыла на стол, сварила кашу, подогрела молоко. Она не признавала сладкого итальянского завтрака, всех этих булочек с печеньями, и старалась готовить как дома. Угрюмый Бруно зашел на кухню, промычал «бонжорно» и поставил вариться кофе. Это единственное из домашних дел, которое он делал с удовольствием и регулярно. «Гугл, включи телевизор, канал Уно!» — выкрикнул он. Умный помощник выполнил команду, на экране появились ведущие новостей. Телевизор был включен в доме почти всегда — за завтраком, обедом и ужином. Анита терпеть не могла эти говорящие головы, а для мужа телевизор был такой же частью повседневности, как для многих музыка. Дети есть не хотели, просили шоколад и ссорились из-за игрушек. Миша ударил Катю роботом Лего, та заплакала. Бруно схватил робота, откинул его и прикрикнул на обоих. Миша показал папе язык, тот приблизил свой указательный палец к раскрасневшемуся лицу Миши и сказал, что в следующий раз язык оторвет. Миша заплакал и кинулся к маме жаловаться. Анита пожурила сына, объясняя, что бить сестру нехорошо, стрельнула глазами в сторону удалявшегося в ванную мужа. Неужели нельзя обойтись без этого? Оторву язык. Но разбираться не стала. Детям пора в школу-сад и ей на работу. Она помогла детям одеться, сама быстро натянула узкие джинсы и свитер. Ни одна из беременностей не доставила проблемы в виде лишних килограммов. Лишь грудь, и без того немаленькая, увеличилась на размер. Не обвисла, все так же упруго держалась. Бруно всегда говорил Аните, что влюбился в нее из-за фасада и дико ревновал, когда она носила слишком глубокое декольте. Катя все еще дулась, Миша хныкал. Анита сунула обоим шоколадное печенье. Помогло. Анита и дети вышли на улицу. Шел дождь. Она открыла детский зонтик для Кати, большой для себя, укрыла коляску Миши от дождя, и они медленно двинулись в сторону школы и детского сада. Хорошо, что оба здания находились рядом. «Мамочка, Люсе тоже нужен зонтик». Дочка прижимала к груди белого игрушечного кролика с длинными ушами. Кролика звали Люся. Так Анита хотела назвать дочку. Но имя Люся на итальянском звучало как «Лучия». Совершенно не то. Узнав об имени, которое не случилось, дочка назвала любимую игрушку Люсей. Она таскала кролика повсюду, но в школу не разрешали приносить игрушки. Поэтому она отдавала кролика маме, та несла Люсю на работу и приносила вечером домой. А вечером Катя усаживала кролика за игрушечный столик, наливала чай из кукольного чайника и расспрашивала Люсю, как прошел ее день. Анита оставила Мишу в саду, Катю в школе и дошла до небольшого вокзала. Вот плетется, как всегда с опозданием, поезд «Трена Норд», упакованный сверху донизу «Пендалары», так называются те, кто ездит на работу в Милан из пригородов. Анита вошла в поезд и села у окна. Мелькали кирпичные крыши и нарядный багрянец здешней осени. Пожухлые желтые листья не наводили тоску. В них Анита находила поэзию и хрупкую красоту. Еще большей трогательности добавляли высаженные у изголовья виноградников кусты белых роз. По температуре здешняя осень больше походила на раннее лето в родных широтах. Хотя какие они уже родные? 8 лет в Италии. Анита включила музыку и закивала ей в такт. Главное, не оставаться наедине со своими мыслями, иначе придет она, пустота. Как будто внутри Аниты была дырка, через которую сквозил холодный ветер. Иногда пустота с ней говорила. Анита не всегда этого хотела. Вернее, никогда не хотела. Пустота задавала неудобные вопросы. Сегодня, например, она не переставала спрашивать, насколько это нормально не помнить день рождения своей жены. Анита смотрела в окно и вспоминала, как отметила свои предыдущие 8 дней рождения. В первый год Бруно дарил ей подарки. Когда появилась Катя, подарков и внимания поубавилось. Ну, хотя бы цветы покупал. Правда, она напоминала ему заранее и вообще отметила все их дни рождения в семейном календаре. Купила бумажный, красочный и повесила на кухонной стене. Не помогло. Вчера он просто забыл. Работал Бруно в компании, которая продавала разную технику. И не то чтобы сильно уставал, хотя и говорил о постоянном стрессе. Внутри опять заныло. Анита чувствовала пустоту с самого детства, с того момента, когда не стала мамы. На тот момент Анита была возраста Кати, 6 лет. Она поежилась и достала из сумки Катиного зайчика. Провела игрушечными ушами по своей щеке. Какая все-таки Катя еще маленькая. Какой же все-таки маленькой была она. 30 минут, и поезд прибыл на станцию Гарибальди. Там несколько остановок на метро и сразу офис возле метро Сант-Агостино. Конечно, если по-честному, она не против поселиться где-то здесь неподалеку. Выросшая в городе, Анита оставалась горожанкой. И пусть у нее не было времени на театры и прочие культурные мероприятия, но ей нравилось знать, что они где-то там, на расстоянии вытянутой руки. Это давало ощущение знакомого. Всю жизнь она подшучивала над людьми из провинции, и вот сама там оказалась. Тортона, так назывался квартал, где работала Анита, был и дизайнерским, и модным одновременно. Там находились многочисленные студии и креативные агентства. Весной проходила неделя дизайна, а осенью и зимой, когда Милан погружался в неделю моды, здешние улицы наполнялись стильными моделями и продюсерами. Зато воздух в Милане не ахти какой, а в Брянце у них дом с садом. В Милане они квартиру с садом точно не могли бы себе позволить. Деткам в Брянце раздолье, зелено, много открытого пространства, леса. Не то, что этот несчастный клочок зелени Парко Саларе. Да и дешевле у них там. Коллега снимает квартиру за 1000 евро. Они за свою в Брянце отдают 600 евро по ипотеке. Есть же разница. Внутри кафе «Да Рикардо», куда Анита забегала выпить кофе почти каждое утро, стояло звяканье чашек и пахло свежими круассанами. Круассаны пекли в соседней кондитерской. На высоких подставках ароматно пахли булочки и пирожные с абрикосовым, малиновым и апельсиновым джемом, миндальным кремом, пустые, засахаренные, круглые, рогаликами, квадратиками и треугольниками. За барной стойкой ловко орудовали 2 высоких мужчин, оба в белоснежных, идеально выглаженных рубашках. Первый — хозяин, худощавый загорелый итальянец с едва проступавшей среди черных густых кудрей сединой. Второй — проворный симпатичный бармен помоложе, отправлявший одну за одной белые чашки гостям. Тре капучино, дуи макиати, уна нормале. Посетители выпивали кофе у бара залпом, быстро дожевывали свои круассаны и убегали на работу. Кое-кто предпочитал спокойно завтракать за столиком, но таких было немного. В основном студенты и пожилые миланцы, случайно попавшие в этот утренний офисный поток. Анита попросила свой макиато, выпила его в один глоток, положила на барную стойку евро и 50 центов. «Сдачи не надо». Она помахала рукой бармену и толкнула дверь, впустив запыхавшуюся блондинку. «Мисс Кузи», — произнесла та, нечаянно наступив на ногу Аните. «Фигурати», — ответила она, улыбнувшись, и вышла в дождливый Милан.